сказав это вон в зал громким голосом: «Лазар, иди вон». И 44 стих говорит, что вышел умерший, обвитый пеленами по рукам и ногам, и лицо было покрыто пеленальным платком. Обязано было платком. Лицо его было обязано платком. То есть, когда произошло уже само решение вопроса, и Бог, как ответ на молитву Иисуса Христа, воскрешает этого человека к жизни, то есть по нашим даже физическим или по нашему плотскому уму или физическим понятиям, вот это очень сложный вопрос. Мы часто задаем вопрос и говорим, значит, мы понимая, значит, устройство, скажем, нашего зуба, нервную его систему, вот, или головные боли, вот, сколько нужно, допустим, времени, усилий и знания хирургическому вмешанию для устранения той или иной проблемы в нашей жизни. Скажем, если у вас болит зуб, нужно вскрыть канал, вот, умертвить нерв, удалить его, вот, и так дальше. То есть это все занимает определенное время. Скажем, есть операции, допустим, разного рода, разного характера. Вот, одни проходят очень быстро, другие слишком длительный процесс. Вот, скажем, по 12, по 8 часов идет операция, больше идет. Вот. Некоторые операции, скажем, делают в несколько этапов. Вот, это забирает время. Вот. Но у Господа по силе Его могущества это происходит в одно мгновение. Разложившееся тело – это не просто где-то надломленная косточка или боль зуба, или головная боль, или сокрушенный позвоночник поврежденный. Это разложившееся уже было тело. Четвертые сутки в жаре, вы понимаете, что могло произойти уже с человеком. Вот, то есть практически уже внутренние органы – это 100% что были трофированы полностью. Изгнившие, потому что человек начинает разлагаться сперва мозг и органы. Вот. Но сила могущества Божьего восстановила этого человека к жизни. И дальше что делает Христос? Он направляет вот этих всех присутствующих к этому человеку. А теперь идите и развяжите. То есть это уже нужно не мне, а это нужно вам, чтобы вы убедились, что он действительно был мертв, чтобы вы видели, что его пеленали как мертвого человека, что, знаете, допустим, скептики сегодня смеются, говорят, что это все было фальшь, это была подделка, это все было дутье и так дальше. Вот. Но человек, пролежавший в гробу четверо суток с завязанным платком, это уже говорило о том, что он не мог дышать. То есть для любого здравомыслящего человека, хоть чуть знающего значит, принципы похоронных значит, форм того времени, было понятно, что человек просто связанный вот такими пеленами, это был человек мертвый, он не мог бы четверо суток просто побыть в таком состоянии. Это был мертвый человек. И в этом вопросе с открытием каждой пелены с этого человека я представляю для себя, насколько возрастала вера этих людей. Но я хочу сказать, братья мои и сестры, возвращаясь к Евангелию от Луки, где Христос там говорит в отношении вот этого богача, который, вы помните, умер, и находясь в аде, в мучениях, а нищий Лазар был восхищен на лоно Авраамова. И вот этот диалог, который происходил между двумя мирами, вот, то Авраам ему сказал, что у вас есть там Моисей и пророки, и пусть слушают их, это все, что нужно, это то, что апостол Петр позже напишет, что как от божественной силы его даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть все, что для нашего спасения нужно, что можно положить в основу спасения, уже Бог сделал. Уже Бог сделал, все. Уже ничего не добавить, не отнять невозможно. Вот. И там Авраам говорит, а он говорит, что если кто из мертвых воскреснет, тогда поверят. Потому что там было 5 братьев, там была семья, и нужно было их, чтобы они не попали. Хоть было какое-то сожаление в этого человека. Вот. Но что сказал Авраам? Если даже из мертвых кто воскреснет, не поверят. И когда мы вот смотрим на эту ситуацию, которая произошла с Лазаром, это уже был явный феномен, вот это с Божьей стороны. Вот. Но, когда мы читаем последний стих, последние два стиха, «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Многие. Но обратите внимание на 46 стих. «А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». То есть это была определенная категория людей, которые, я предполагаю, что они не уверовали. Вот. Потому что, если мы берем во внимание 9 главу, вот, вы помните, что там, когда стоял вопрос о слепорожденном, вот, то там стоял вопрос так, что иудеи говорили, что кто будет исповедовать его или признавать его за Мессию, того нужно отлучить от синагоги. Вот. И, то есть были люди, которые, ну, они во все времена были, есть и, наверное, будут, только в вечности уже не будут, которые страдали или страдают человеку угодничеством. Может, как мы говорим, это просто таким языком не литературным, может быть, выслуживаются. Вот. И точно так же эти люди. Вот. И как важно, братья мои и сестры, чтобы мы сегодня, я хочу обратить еще раз наше внимание, заканчивая этот контекст. Суть нашей веры стоит не на чудесах, не на знамениях, а на Слове Божьем. Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Заканчивая тему воскресения, я хотел бы сказать словами, где апостол Павел уже в 6 главе говорит там, что если вы воскресли, это уже Колоссянам он пишет, вернее, говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горни помышляйте, где Христос сидит одесную Бога. А уже в 6 главе он говорит, что если мы воскресли со Христом, то представьте тела ваши, значит, члены ваши в орудия праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Вот. То есть ходить в обновленной жизни. Вот. И там ниже опять он говорит, тоже в 6 главе, что говорит, как представляли члены ваши в орудия греху на дела беззакония, и так представьте ныне члены ваши в орудия праведности на дела святые. То есть равномерно, сколько человек отдавался греху, вот, и вы знаете, как люди этого мира это делают, насколько они ревностны, вот, в служении греху. Может быть, это не столько сознательно, сколько у них это подсознательно получается, потому что, когда раб находится во власти своего господина, то уже там мало работает интеллект, там уже работает интуиция. Вот, то есть, уже инертно человек делает то или другое, исполняет волю и желание своего господина. Вот. Он никогда не дает, я, может быть, приводил этот пример или не приводил, вот, я читал, чисто это уже касается истории украинского народа, вот, я обратил, это вот такой, ну, очень хороший пример для меня. Когда-то в 700-х годах, когда было Запорожское казачество, вот, и многие во время войн попадали в плен к туркам. Вот. И турки, поскольку это были сильные воины, значит, украинские казаки, их брали и садили на галеры, и они веслами работали. Работали на этих галерах. Вот. И там, значит, рассказывает историк о том, что они не раз в эти маленькие отверстия, которые они выставляли весла, видели на горизонте, когда показывались запорожские чайки. Эти были такие небольшие корабли, которых часто, значит, запорожские казаки нападали на Турцию, на татар. Вот. И, говорит, корабли, эти погонщики, которые были там, брали такие таволги, такие розги длинные, колючие, шиповые, с шипами большими, и били этих, значит, казаков, которые были привязаны цепями к полу, вот, чтобы они быстрее гребли. И там автор говорит, что хотя они порою в эти маленькие щелочки видели свое спасение, которое приближалось к ним, но под волю и боль своего хозяина, у которого они находились, они сами сознательно уходили от своего спасения. Вы понимаете? Я хочу сказать, что именно это иногда так происходит в духовном смысле. Вот, то есть раб, он подчинен инстинкту. У него нет силы, воли, сознания. Он исполняет волю, потому что он живет под страхом, под давлением, под болью. Вот почем держит дьявол. Вот. И очень важно, чтобы мы понимали, что человек, который воскрес к к новой жизни, он должен представить себя Богу в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. То есть ревность служения Богу в чистоте и святости, если вы воскресли со Христом. Это то, что касается уже сегодняшнего воскресения в духовной жизни. Вот, и, конечно, в итоге это приведет к нас, если мы действительно будем как сыны дня, как сыны воскресения, вот, жить сегодня в обновленной жизни, то это в конечном итоге приведет нас к славному дню, значит, всемирного воскресения Церкви.